и до самого края доведшие, почему-то оставили там. Любо мне, городской сумасшедший, по предсмертным бродить площадям. Реквием в 70-е, даже в поздние 60-е, после смерти Ахматовой ушел в самиздат. Его напечатают только в 1987 году, через 50 лет. Этой книги Ахматова уже не увидит. Она осталась и испила все до дна. И ацет, и желчь, и помои, и цикуту, чтобы написать реквием. Стоила ли игра свеч? Для нас – да, для нее – нет. Леву выпустят в 44-м году и снова посадят в 48-м, уже до 1956-го. Ради Левы придется молчать, глотать оскорбления, стать советским писателем, писать, что положено о войне. И Лева уйдет на войну и год повоюет, отчаянно пытаясь стать таким, как все. В 1946 году новый удар. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Там Ахматову стали печатать. О, что ж Данов пишет! До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и Маленной. Такова Ахматова с ее маленькой узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. А она так старалась приспособиться ради Левы. Слава Богу, не пришлось умереть с голода в блокадном Ленинграде. Вывезли в эвакуацию. Анна голодала и мерзла, но все-таки ей бросали какие-то крохи, чтобы не умерла. Она же осталась, она стала советской писательницей. К вернувшейся по глупости эмигрантке Цветаевой были безжалостны. Ей не кидали ничего. Единственным выходом оказалась петля. А Ахматова станет писать военные стихи, немного не в попад и как-то слишком звонко и натужно. Однако великому поэту да не справиться с агиткой. Эти стихи будут хвалить солдаты и критики, их прочтут по радио. Но вот опять, после ждановского наезда, ее перестают печатать. Еще на 15 лет, до оттепели, до 1961 года. Выйдут еще два сборника. Стихотворение в 1961 году и «Бег времени» в 1965. Это означало голод, нужду, страх. Ведь Леву опять посадят, когда пойдет вторая волна большого террора в 1948 году. А он не был космополитом, он был евразийцем, он и создал эту теорию. И сидеть ему было до конца, до 20-го съезда, до 1956 года. Кому-то свезло, освободили в 1953-54. И Лёва не ладил с матерью, он винил ее в том, что с ним случилось. Собственно говоря, он был прав. Ахматова должна была увести его, себя, поэзию еще в 1917 году. Игра не стоила свеч. Отдать всю жизнь за реквием. Стоит ли наше эстетическое наслаждение двух загубленных жизней? А ведь через что ей придется пройти? Ее станут таскать на встречи с западными филологами и журналистами. Эти идиоты будут спрашивать у несчастной матери, приехавшей в окружении агентов НКВД, как она относится к постановлению о журналах «Звезда» и «Ленинград». Она будет говорить, что полностью с ними согласна. Придет домой и напишет. Потом Лидия Чуковская заучит и порвет. «Вы меня, как убитого зверя, на кровавый подымите крюк, чтоб, хихикая и не веря, иноземцы бродили вокруг и писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом в поэтах, но мой пробил 13-й час. Поверженный ангел будет лгать во спасение. Став заправским политологом, она продиктует Чуковской: «Сталин – самый великий палач, какого знала история. Чингисхан, Гитлер, мальчишки перед ним». В писательском поселке Комарова под Питером ее лишат талона в столовую. Дай Бог счастья и райского блаженства семье Ардовых, которые взяли к себе старую поэтессу и заботились о ней в ее последние годы. Последние 10 лет она не носила передачи. Ее памятник плачет в снег и в дождь там, где она хотела его видеть. На месте той самой тюремной очереди, где она много раз тщетно пыталась передать Леве немного еды. Она еще успеет похвалить Бродского и отдать лиру поэту и диссиденту Наталье Горбаневской. Саваном ей станет оксфордская мантия доктора, присужденная за год до смерти в 1965 году. Ее крестный путь до комаровской могилы был очень долг. Она шла 77 лет. Итог ее страшной жизни Ахматова начертала своей рукой алмазным грифелем на черном квадрате 20-го столетия, который поглотил Серебряный век. И это станет для людей, как времена Веспасиана. А было это только рано, и муки облачко над ней.